«Миссис Фэрфакс», — сказал Рочестер, — «это мисс Нунитот. Она останется у нас на месяц-другой. Я хочу, чтобы вы принесли ей поесть и приготовили постель. Она приехала издалека. Ей надо подкрепиться и отдохнуть. Я был бы очень рад, если бы вы ни с кем не обсуждали ее присутствие. И весьма признателен, если вы устроите так, чтобы мисс Нунитот и мисс Эйр никогда не встречались. Мне вряд ли надо подчеркивать важность этого обстоятельства еще раз». Миссис Фэрфакс смерила меня взглядом. В особенности ее заинтересовали стянутые в хвост волосы и джинсы. Произведя оценку, она кивнула и повела меня в столовую. «Поговорим завтра, мисс Нунитот», — сказал на полпути Рочестер, и его озабоченное лицо осветила улыбка. «И еще раз спасибо». Он повернулся и ушел, оставив меня на попечение миссис Фэрфакс, которая поспешила вниз по лестнице, велев мне подождать в столовой. Вскоре она вернулась с холодным мясом и хлебом. Я набросилась на еду, а пилот, который, думаю, забрался в дом, когда Аид вышел, обнюхал мои ноги и восторженно замахал хвостом. «Он вас знает», — медленно проговорила миссис Фэрфакс. «Я прослужила тут много лет, но не помню, чтобы видела вас прежде». Я почесала пилота за ухом. Я как-то раз бросила для него палку, когда он гулял с хозяином. «Понятно», — с подозрением сказала миссис Фэрфакс. «А откуда вы знаете мистера Рочестера?» «Я встретилась с ним на Мадейре. Я знала его брата». «Понимаю. Такая трагедия». Ее глаза сузились. «Тогда вы знаете Мезонов?» «Плохо». Она то и дело посматривала на мои джинсы. «Там, откуда вы родом, женщины носят брюки?» «Часто, миссис Фэрфакс». «И откуда же вы? Из Лондона?» «Дальше, миссис Фэрфакс». «А, — сказала миссис Фэрфакс, понимающей улыбкой, — из Осаки». Она выбежала из комнаты, оставив нас с пилотом наедине, но успела заставить меня пообещать, что я не буду кормить его со стола. Вернулась через 10 минут с чайным прибором на подносе и снова ушла на полчаса, чтобы приготовить мне комнату. Затем отвела меня на 3-й этаж, откуда открывался прелестный вид перед домом. Я настояла, чтобы пилот остался со мной, и он уснул под запертой дверью, странным образом почуяв опасность, которая может грозить его новой хозяйке. Я спала тревожным сном, и снился мне хохочущий и издевающийся надо мной Аид. Пока я спала, Виктор и коллеги из Суинденского отделения лит-тективов праздновали возвращение сюжета в законную колею. Кроме краткого упоминания о легком шуме, произведенном миссис Фэрфакс в ночь пожара, все стало так же, как прежде. Был мобилизован член Федерации Бранте, исследовать текст по мере того, как книга постепенно писала сама себя на стертых недавно 200 страницах. Исследователь Бранте знал книгу наизусть, и, судя по его довольной физиономии, жаловаться не приходилось. Я проснулась от того, что пилот царапал дверь, просясь выйти. Я тихо выглянула наружу в щелочку. По коридору торопливо шла Джен, поэтому я быстро прикрыла дверь и посмотрела на часы. Было только 6 утра, почти вся домашняя обслуга спала. Я подождала пару минут, выпустила пилота и пошла за ним, стараясь не наткнуться ненароком на Джен. Почти все утро у домочадцев ушло на приведение в порядок комнаты Рочестера. Так что после завтрака я готова была покинуть дом, но меня задержала миссис Фэрфакс. «Мисс Нунитот», — заявила домоправительница. «Мистер Рочестер объяснил мне события прошлой недели, и я тоже хотела бы поблагодарить вас». Она говорила совершенно невыразительным голосом, но в чувствах ее я не усомнилась. «Он приказал нам охранять дом, чтобы никто не причинил вреда мисс Эйр». Я выглянула в окно. Отсюда был виден работник, стоявший на страже с огромной киркой. Пока мы наблюдали за ним, он вдруг спрятался. Через мгновение вышла Джен, огляделась по сторонам, глубоко вдохнула свежий утренний воздух и снова скрылась в доме. Через несколько мгновений работник снова заступил на пост. «Мисс Эйр не должна знать, что мы охраняем ее», — сурово объявила миссис Фэрфакс. «Я поняла». Миссис Фэрфакс кивнула и критически осмотрела меня с головы до ног. «Там, откуда вы приехали, все женщины ходят с непокрытой головой?» «Часто». «Здесь так не принято», — упрекнула она. «Идемте, я приведу вас в приличный вид». Миссис Фэрфакс отвела меня в свою комнату и вручила капор и длинный темный плащ, скрывший меня почти до пят. Я поблагодарила, миссис Фэрфакс вежливо покивала. «Мистер Рочестер сегодня дома?» — спросила я. «Он уехал по каким-то делам. Как я понимаю, он отправился в поместье мистера Эштона. Там готовится вечеринка. Приглашены полковник Дент и лорд Ингрэм. Думаю, раньше, чем через неделю, он не вернется». «Вы полагаете, это уместно, когда вокруг такое творится?» Миссис Фэрфакс посмотрела на меня, как на ребенка. «Вы что, не понимаете? После пожара мистер Рочестер на неделю уезжает. Так должно быть». Я хотела еще кое о чем спросить, но домоправительница извинилась и ушла, а я осталась одна. Собралась с мыслями, расправила плащ и вышла прогуляться вокруг дома, проверяя, все ли в порядке. Все работники вежливо кланялись мне, когда я проходила мимо. Каждый был чем-нибудь вооружен. Оставалось только надеяться, что никто из них не столкнется с Аидом. Я пошла по лужайке в том направлении, где он скрылся прошлой ночью. Только-только прошла мимо буков у низкой изгороди, и тут знакомый голос заставил меня обернуться. «У нас есть шансы против него?» Это был Рочестер. Он прятался за толстым стволом, и на лице его отражалась глубокая тревога. «Есть, и очень даже приличный», — ответила я. «Без меня он тут в ловушке. Если он хочет вернуться, ему придется пойти на переговоры». «И где он?» «Собираюсь поискать его в городе». «А вы намереваетесь отправиться к Эштонам?»